knows? That might have been fucking. Yeah, you know, I already have that guy hooked in on this up. Thank you. Пацаны, что делать? Прошло уже 4 часа, а с нами никто не разговаривает. Вечеринка? Ну как-то для кого? У нас есть друг, которому мы нужны. Мы не можем его подвести.